вынуждена просто прерываться. Тут куча людей. Сейчас опять достану карту. Вадим, реально скорая тарологическая помощь. Сейчас одну секунду, быстро с одной карты смотрим. Так, колода, скажи нам, пожалуйста, будет ли у вас переворот на болотах? Так, в этом году, надо, колода, уточняю, в этом году. С одной карты смотрим, быстро. Блять, дьявол, Вадим! Ребята, у нас начинается интересный замес. Пизда!